юности летят годы, им возврата нет назад годы. Вечность нас влекут с собой годы, дни уходят чередой годы. Вечность нас влекут с собой годы, дни уходят чередой годы. Изменяют жизни нас годы, неизменно каждый час годы. Ты совсем уже седой годы, что свершили над тобой годы. Ты совсем уже седой годы, что свершили над тобой годы. С каждым годом ближе дом годы, скоро встреча со Христом годы. Скоро полночь год пройдет годы, скоро наш Господь придет годы. Скоро полночь год пройдет годы, скоро наш Господь придет годы. Для Иисуса посвяти годы, плод твой в жизни принеси годы. Год прошел, идет другой годы, есть что думать нам с тобой годы. Год прошел, идет другой годы, есть что думать нам с тобой. Да. Летит безжалостное время. Скоро и другие песни будут.